Случалось, заработается Левитан у себя в номере или побывает в гостях, в театре, вдруг вспыхнет острое желание увидеть Чехова. Ночь, морозно, снежок хрустит под ногами, в окнах домов гаснет свет. Не поздно ли? Левитан подходит к дому. Спальня Чехова в первом этаже, и посмотреть в окно не представляет труда. Свет есть. И слышится легкий стук в стекло, пронзительный шепот. «Крокодил, ты спишь?» Все в доме спят. Стараясь не шуметь, Чехов выходит в прихожую, не зажигая огня, тихо открывает дверь и впускает Левитана вместе с ночной морозной сыростью. Говорят шепотом. Рядом в маленькой комнате спит Михаил. Они сидят в кабинете, горит лампа под зеленым абажуром, тихо льется беседа. Горькое растворяется в мягкой шутке, перестает казаться столь серьезным, на душу ложится покой. Не потревожь он Чехова, быть бы ночи бессонной, тоска душила бы до утра. Бывал Левитан на Кудриной часто, как в родном доме. Работает Антон, можно подняться на второй этаж, посидеть с Марией Павловной, попросить Николая сыграть любимые вещи. Конец первой дорожки. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение.